«Да пошли вы все к черту!» – заорал Кособаков, бросил дядю на землю, а сам рванул в кусты. «Идиот! Он ведь даже не к выходу побежал! Там, самая глупь лиса!» Упырь громко рыкнул и помчался вслед за Арсением. «Отлично, этот болван нам выиграл время», – заключил я, затем подхватил дядю, и вместе мы быстрым шагом рванули к выходу из Красногривовского леса. Но большую скорость развить все равно не могли, Олег сильно хромал, а сломанные ребра не давали легким обеспечить мужчине нормальное дыхание. «Нагоняют нас, племянник, тяжело дыша», – прошептал Олег. «Их там целая куча. Бросай меня, Леш. Позаботься о Кате, а меня брось, иначе оба подохнем». «Спокойно, дядь, выберемся», – пыхтел я, продолжая тащить Олега. «Или тебе сына своего увидеть не хочется, сына?» – охнул он. «Да что же ты сразу не сказал? Катя родила. Как-то не было возможности это обсудить. Да и сейчас не самое время». Я резко развернулся и выстрелил огненным снарядом в воздух перед собой. В этот момент один из упырей как раз пытался броситься на нас со спины. Пламя опалило тварь и отбросило в ствол дерева. С другой стороны вышел еще один, и, судя по шороху в кустах, другой упырь только что перегородил нам выход из леса. «Окружили. Стой на месте», — приказал дядя я. «Я отобьюсь, и двинемся дальше». И стоило мне это сказать, как твари атаковали нас одновременно. Кольцо еще не успело перезарядиться, поэтому одного монстра я встретил левой рукой, а второго попытался насадить на саблю. Юркая тварь извернулась, и мне удалось только рассечь ей грудь. А вот второй упырь вцепился в мою левую руку и сомкнул на ней зубы. Мышцы и кости пронзила адская боль. Еще немного, и отгрызет. И в следующее мгновение произошло сразу несколько событий. Из моей сумки выпрыгнул токс и принялся издавать громкие ритмичные вибрации, которые тут же разнеслись по всему лесу. Я же влил в упыря остатки своего обратного витка и заставил его голову взорваться. Чудовище отпустило мою руку, но та безвольно повисла. От боли у меня сперло дыхание. Кажется, моя левая сейчас держится лишь на нескольких лоскутах мышцы сухожилий. Против нас остался лишь один монстр, но я стремительно теряю кровь, и из оружия у меня только сабля. Упырь медленно подошел к нам, хищно разинув пасть со сломанными зубами. И в этот миг на его голову что-то упало. С крон деревьев начали сыпаться какие-то камни. «Жежу, жежу», — продолжал вопить токс. «Лопни, моя селезенка», — выругался дядя, и лишь когда мое огненное кольцо перезарядилось и снова смогло озарить лесной мрак, я понял, что на самом деле падало на упыря. Его с ног до головы облепили моноклещи. «Ну ты даешь, токс», — удивился я. «Друзей вызвал, жежу», — буркнул он, а затем вновь скрылся в моей сумке. А я уж думал, что он захочет остаться со своими собратьями. Преданный, однако, клещ. Очень странный характер для простого насекомого, хоть и магического. Придерживая разодранную руку, я вытащил дядю из леса, обернувшись лишь один раз. Последнее, что я увидел, это иссушенное тело упыря, из которого моноклещи вытянули все, кроме костей и кожи. «Твоя рука, Леш», — крикнул дядя. «Давай ее сюда. Я попробую, возможно, у меня получится ее залатать». Однако из ладони Олега вырвалась лишь жалкая струйка лекарской магии, которая тут же потухла. «Черт», — выругался он, — «все потратил, все в себя влил, чтобы не помереть. Твоя чаша тоже пуста. Я перебросил все витки в калечащую магию с помощью твоей платформы», — признался я. «Во мне не осталось. Погоди-ка». Я неожиданно ощутил жжение в своей груди. Превозмогая боль, закрыл глаза и прислушался к пульсации своих магических каналов. Три витка, два на обратной чаше и один на лекарской. Совсем маленький, только что созревший. Откуда он там взялся? Неужели я уже достаточно разработал свои каналы, из-за чего спровоцировал развитие нового витка? Разберусь с этим позже. Я выплеснул в свою руку все запасы скопившейся лекарской магии. Сначала срастить кости, затем окружить их мягкими тканями. Срастить мышцы и сухожилия, сосуды и нервы. Боль была адская, но с каждой секундой становилось легче. Однако один новорожденный виток продержался недолго. Основные структуры я восстановил, но зияющая кровоточащая рана все же осталась. Придется сильно рискнуть, чтобы добраться до Хоперска живым. «Дядя», — прошептал я, — «если я потеряю сознание, приведи меня в чувство любыми способами. Хоть ногой своей деревянной меня колоти, но в сознание верни. Понял?» «Понял», — кивнул он. «А что ты собрался сделать?» «Прижечь рану». И, направив кольцо Кособакова на руку, я облил ее потоком огня. Арсений Кособаков мчался от упыря со всех ног. Тварь никак не хотела отстать от главаря бандитов. Дыхания не хватало. Мужчина слишком долго вел разгульный образ жизни и совсем не тренировал свое тело. Наконец, красногривовский авторитет рухнул на землю и принял свою смерть. Однако, послышался звон металла. Упырь, который бросился на Арсения, рухнул рядом с ним, будучи обезглавленным. Мужчина медленно поднял взгляд и увидел перед собой сапоги. «Ну что же вы так собой рискуете, Арсений Георгиевич?» Послышался сиплый знакомый голос его подпольного лекаря Сухорукова. «Антон, Антоша, боги!» Кособаков обхватил его сапог. «Ты все-таки пришел. Какое счастье, что ты меня не бросил!» Сухоруков присел на корточки рядом с Арсением и внимательно взглянул на его руку. «Где успели колечко потерять, господин Кособаков?» Ухмыльнулся патологоанатом, поправляя сползшую шляпу с полями. «А оно у Мечникова!» — воскликнул Арсений. «Мы еще можем его догнать, вместе-то мы с ним разделаемся, если его с Олегом еще упыри не прикончили». «Конечно, догоним», — улыбнулся Сухоруков, а затем засучил рукав и посмотрел на участок кожи, где красовался пылающий огненный шрам. «Только получается, что без кольца власти у тебя надо мной больше нет, верно, Арсений?» «Погоди, Антон, Антон Генрихович, зачем вы достаете скальпель? Стойте, я пришел в себя», когда из леса донесся истошный вопль Кособакова. «Леш, ты как, живой?» – потряс меня дядя. «Сколько я был в отключке?» «Не больше минуты», – ответил дядя. «Идти можешь?» «Конечно», – кивнул я. Судя по крику, Кособакова упырь все-таки нагнал. «И по делам этой скотине», – фыркнул дядя. «Но как только мы вновь поднялись с земли, чтобы продолжить свой путь к городу, нас окружили несколько отрядов бандитов». «Да твою ж», — вздохнул дядя. Мужики молча взглянули на меня, а затем на кольцо с красным камнем, что блестело на моей руке, а затем преклонили передо мной колени. Глава 24. «А чего это они все на колени попадали?» — шепотом спросил у меня дядя. «Я чего-то не знаю». «Похоже, мы оба чего-то не знаем», — ответил ему я. Однако бандиты не спешили подниматься. На ловушку это точно не походило. По какой-то невнятной причине они вдруг попадали перед нами, словно цепочка из домино. Впереди всех оказался Иван, тот мужчина, который возглавлял первое нападение на дом дяди. Он подполз к нашим ногам и произнес: «Смилуйтесь, мы лишь исполняли чужие приказы, не лишайте нас голов и не сжигайте». Он с опаской глядел на кольцо. «Да чего ж они все его так боятся? Ничего не хочу сказать, артефакт действительно полезный и очень опасный. Но при желании Кособакова могли положить 5 здоровенных лбов, отделавшись одними лишь ожогами. Если учесть, с каким трудом Арсений расстался со своим кольцом, оно значило для него нечто большее, символ власти. Но в чем заключена эта власть? Я знаю, что вами командовал Кособаков», — произнес я, — «и зла на вас не держу. Однако не стану отрицать, что у каждого из вас должна быть своя голова на плечах. Вы сами избрали этот путь, когда присоединились к нему. Так его больше нет», – прошептал кто-то из толпы. Десятки глаз вопросительно посмотрели на меня. «Он остался в Красногривовском лесу», – коротко ответил я. И эта фраза практически была синонимом верной смерти. «Поймите нас, господин Мечников», – обратился ко мне Иван. «Многие из нас к Кособакову от безысходности пошли, душегубы проклятые», – прорычал Олег. «Не вижу среди вас тех, кто избивал меня и мою жену. Покажитесь, кто это сделал». «Ты так ведь», — заикаясь, прошептал Иван. «Их господин лекарь уже встретил на входе в особняк. Они уже наказаны», — кивнул я. «Успокойся, дядь, тех уродов среди них нет. Однако я все равно не понимаю, какая безысходность может подтолкнуть к насилию, к издевательству над слабыми людьми. Огненная печать», — прошептал Иван. «Арсений Георгиевич говорил, что может испепелить нас дотла, если захочет, и ему даже не придется находиться рядом с нами». «Огненная печать? Впервые слышу это понятие. Я еще тонкости лекарской магии не успел толком изучить, а уж про стихийные направления и вовсе ничего не знаю. Понимаешь, о чем он?» – спросил меня Олег. «Видимо, этим кольцом Кособаков контролирует весь Хоперск. Похоже, именно это скрытое свойство кольца и являлось его главной особенностью. Огненная печать. Понять бы еще, как управлять этой силой. Если догадки дяди верны, у меня в руках оказался ключ к власти над всем Хоперском. Опасная вещица. Ты сам-то знаешь, как эта печать работает?» — тихо спросил я дядю. «Имею представление», — кивнул он. «На коже жертвы должна быть стихийная метка. У кого-нибудь из вас есть метка? Кособаков ставил такую на вас?» — спросил я. «У нас нет, но мы видели людей, у которых она есть. Наш лекарь, кстати, с ней ходит. Но, как мы поняли, Арсений Георгиевич мог сжечь нас и без этой метки, задумался Иван. Понятно, он их просто запугал. Стоп, их лекарь, значит, у Сухорукова есть эта огненная печать? Интересно получается, это многое объясняет. Похоже, Кособаков установил такие метки на всех людей, которые не станут ему подчиняться без угрозы смерти. Странно только, что Сухоруков оказался в их числе. Он ведь обычный лекарь, патологоанатом. К чему на него оказывать так плотное давление? Все, мужики, обратился я к бандитам. Власти Арсения Кособакова больше нет. Можете со спокойной душой расходиться по домам и думать, как дальше строить свою жизнь. Так, вы нас не станете наказывать, господин Мечников? Спросил Иван. Не сожжете? Нет, ваш главарь вас обманул, честно сказал я. Если на вашей коже нет магической печати, значит, никакой власти над вами это кольцо не имеет. Леша, ты что творишь? Легонько толкнул меня дядя и тут же скорчился от боли в ребрах. Они же, почувствовав свободу, нападут на нас. Погоди, дядь, помотал головой я. Пусть люди обретут свободу. У них еще есть шанс реабилитироваться. Значит, вы не собираетесь командовать нами? Удивился Иван. Не собираюсь. Мне не нужна армия бандитов. Да и вам уже пора заканчивать с этим ремеслом. Я нашел среди рядов Артема Сидоркина и посмотрел ему в глаза. Он был первым, кого я попытался переубедить. Надеюсь, теперь он послушается. Всех, кого я хотел наказать, я уже наказал. Остальные получают шанс снова обрести свободу и жить, как добропорядочные люди. Зря, Алексей, зря, продолжил шептать Олег. Теперь нам точно конец. Иногда людям нужно верить, ответил ему я. Мы вершим благое дело. Слышали, парни? Крикнул Иван, поднявшись с колен. Нет больше никакого Кособакова. Красные гривки, наши. Остальные поднялись и издали дружное «да». И, к счастью, на этом наш разговор был окончен. Нас не стали преследовать. Бывшие бандиты развернулись и пошагали к своим домам. Не знаю, чем они займутся, но было бы наивно полагать, что больше сбиваться в банды не станут. Главное, что теперь к Мечниковым они не сунутся. Спасибо вам, Алексей Александрович, бросил перед уходом Артем Сидоркин. Обещаю, что больше не встану на этот путь. Вы меня убедили. Хотя бы его убедил. Неплохо для начала. За раной следи, посоветовал ему я. Если шея вновь загноится, приходи, обработаю. Ну ты выдал, племянник, усмехнулся дядя, когда бандиты оставили нас наедине и вправду ушли. А я ведь и впрямь подумал, что нас сейчас прирежут. Было бы обидно, если учесть, с каким боем мы выбрались из Красногривовского леса. Да уж, местечко опасное, согласился я, но я хотел бы заглянуть туда днем. Заметил, сколько у нас под ногами было растений. Половина из них люминесцировали. Магии в них, хоть отбавляй. Знаешь, когда тебе ногу пытается отгрызть упырь, по сторонам смотреться совсем не хочется, ответил он. Пойдем назад в Хоперск. Сколько сейчас времени? Часа 2-3 ночи, думаю, к рассвету как раз доберемся. Пойдем сразу в Хоперскую амбулаторию, а точнее, в госпиталь. Хотя и твой сын сейчас там, сказал я. Ох, а ты ведь еще не знаешь, что случилось после твоего ухода. А что случилось? Испугался дядя. С Катей, с ребенком что-то? Они в полном порядке. Роды прошли хорошо, хоть и стремительно, ответил я. Однако, дом твой рухнул. В смысле, фундамент опять просел? Нет, совсем рухнул. Прям совсем. Нет больше дома, рассказал я. Да чтоб у меня уши засохли, выругался дядя. И чего ж мы теперь делать будем? Подумаем, ответил я. Запас денег у меня есть. Если что, можем снять жилье. Но продать твой дом уже не выйдет, только землю. Но, сам понимаешь, с этого мы поимеем не 3000 рублей. Хорошо, если сотню дадут. Да, вздохнул он. Ладно, чего уж теперь горевать, если учесть, что вся хоперская семья Мечниковых была этой ночью на грани смерти. Знаешь, мы еще хорошо отделались. И то, благодаря тебе, вовремя ты все-таки приехал. Подохли бы мы с Катей уже. Касаемо длительности пути дядя оказался прав. У госпиталя мы оказались уже к рассвету. Может, дошли бы быстрее, но дядя сильно хромал и постоянно выдыхался. А тащить его на себе я не мог, поскольку сам потерял немало крови. В госпитале нас встретил сонный пожилой лекарь Василий Янович. «Батюшки!» – воскликнул он, когда увидел нас на пороге госпиталя. «Опять Мечниковы! Олег Сергеевич, Алексей Александрович, вы откуда в таком виде? Бандиты напали, сказал я, что, в общем-то, не являлось ложью. «Пойдемте, я вас обработаю», — настоял старичок. «Плевать на наши раны, как там моя жена и ребенок», — потребовал ответ Олег. «Все в порядке, Олег Сергеевич», — улыбнулся старик. «Спят оба. Моя Клавдия осмотрела твою Катерину. Все с ней хорошо, роды перенесла прекрасно», — он перевел взгляд на меня. «А вам отдельное спасибо, Алексей Александрович». Не ожидал, что молодой неопытный лекарь так хорошо справится с обязанностями повитухи. Я-то этим обычно не брезгую, но большинство наших лекарей в родильные дела не суются. «Это мой долг», — сказал я. «Я не мог поступить иначе». Старик лишь улыбнулся, после чего направил Олега к своей жене Клавдии, и повитуха отвела дядю к Кате и сыну. Я же остался с Василием Яновичем и позволил ему обработать свою рану. «Погодите-ка, господин Мечников», — нахмурился он и трясущимися руками обхватил мое предплечье. «Вы что же натворили? Рану прижгли, мана кончилась, выхода не было. Не помирать же от кровотечения», — пожал плечами я. «Ух», — вздохнул он, — «я-то думал, что у вас обычный ожог, а тут рана, да еще такая странная. Стойте, стойте, дайте отгадаю, рука вообще на месте не была перед тем, как вы своей магией поработали, а старичок-то внимательный, хороший лекарь, уж явно лучше, чем мой коллега Эдуард Родников». «Верно», — кивнул я, — «на одних мышцах болталось. Вы уж простите, Алексей Александрович, но я ни за что не поверю, что это бандиты с вами такое зверство сотворили. Края раны неровные, не похоже, что вас клинком рубили. Очень опытный лекарь, жаль, что я с ним раньше не познакомился. Кажется, у него знаний больше, чем у того же Кораблева. Такому не грех признаться, что случилось на самом деле. Загнали меня бандиты в Красногривовский лес, Василий Янович», — сказал я. Упырь руку чуть не отгрыз. Седые волосы пожилого лекаря чуть не встали дыбом. Он удивленно задрал брови и открыл рот. «Я не стану спрашивать, как вы справились с этим чудищем, но, Алексей Александрович, вы в курсе, чем вам это грозит? Ой-ой, похоже, не зря я сказал ему правду. Дядя мне на эту тему ничего не сказал. Надеюсь, упыри не переносит какой-нибудь магический гепатит В. Очень уж не хотелось бы мне закончить свою новую жизнь, толком не успев ее начать. Признаться честно, учился я из рук вон плохо», — сказал ему я. «А учеба вам бы здесь не помогла», — вздохнул он. «Местные упыри отличаются от тех, что живут в других уголках Российской империи. Алексей Александрович, есть риск, что, во имя Грифона, неужели дядя вас не предупредил? Ему не до того было», — ответил я. «У него сломаны ребра. Хотя дело даже не в этом, он за жену с ребенком сильно переживал. А о чем он должен был меня предупредить? Это начало уже меня не на шутку напрягать. В целом, если даже Токс обладает особым магическим ядом, значит, упырь-то уж подавно мог меня чем-то заразить. Но пока что я никаких симптомов не чувствую, только слабость из-за потери крови. Но кровотечение я остановил вовремя. Пару дней и буду, как огурчик. Алексей Александрович, нужно понаблюдать за вами дней 5. Я уж насильно вас запирать в госпитале не буду. Все-таки вы сам лекарь. Уж поймете, если что-то пойдет не так, но есть вероятность, что этот укус закончится для вас летальным исходом». «Смертельный яд?» – нахмурился я. «Нет», – помотал головой Василий Янович. «Хуже. Ровно половина людей, укушенных упырем, в течение 5 дней превращается в точно такое же существо. Проклятие. Стать этой обезьяноподобной гадиной с волчьей пастью? Нет уж, это даже хуже смерти. А есть какой-то антидот или лекарство?» – поинтересовался я. «Да все что угодно. Нет, Алексей Александрович», – вздохнул старик. «Все что могли, вы уже сделали. Рану прижгли, возможно, и заразу упыря таким образом уничтожили. Но гарантировать это я вам никак не могу. Пока мы разговаривали, лекарь успел довести мою рану до идеального состояния. Остался лишь длинный шрам, который окружал среднюю треть моего предплечья неровным кольцом. Василий Янович, а какие симптомы? Как я могу понять, что начинаю обращаться в эту тварь?» — спросил я. «У всех по-разному», — ответил он. «У кого-то возникает лихорадка, у некоторых людей выпадают волосы, сначала с конечностей, потом с торса, а затем уже с головы. Ах да, зрачки могут покраснеть, такое тоже возможно. Я только очень прошу вас, Алексей Александрович, ради безопасности ваших родственников и особенно ребеночка, если поймете, что обращаетесь, сразу сообщите другим лекарям. Разумеется, я это в любом случае сделаю. Рисковать чьими-то жизнями я не стану. «Только что мне сделают лекари?» – спросил я. «Если симптомы обращения проявятся, имеет смысл сразу идти в Красногривовский лес, присоединяться к собратьям». «Дурная шутка», – поджал губы Василий Янович. «Жить в шкуре упыря – участь мучительная. Вам постоянно будет хотеться человеческой плоти и крови, а разум редуцируется до уровня обычного хищника. А если придете к нам, то мы...» Лекарь осекся. «Договаривайте», – попросил я. «Не беспокойтесь, можете говорить прямо. Умертвим вас, Алексей Александрович», – прикрыв лицо ладонью, – сказал старик. «Официально, со всеми протоколами, наш патологоанатом лишит вас жизни. Сухоруков, ох и прекрасная же участь, и вероятность, что это случится, 50/50, как монетку бросать. Что ж, спасибо, что поставили в известность», – поблагодарил лекаря я. «Буду внимательно следить за симптомами». «Ну что, Алексей?» В комнату вошел Олег. «Катю и ребенка я проведал. Не могу даже эмоции свои описать. Так счастлив. Так благодарен тебе за помощь, племянник. Пойдем с домом разбираться, а вы не спешите, Олег Сергеевич», — попросил Василий Янович. «Я еще не залечил ваши ребра». Дядя с укором зыркнул на меня. «Все-то уже рассказал», — пробурчал он. «Не переживайте, мы с Алексеем, лекари, сами справимся. Нечего вам в преклонном возрасте расходовать драгоценные жизненные силы. А вы, голубчик, не сопротивляйтесь», — улыбнулся Василий Янович. «Сил мне хватит, даже если еще пятерых, таких же как вы, занесут». Любопытное замечание. Похоже, витков у этого старика больше, чем у большинства местных лекарей. Хотя, если учесть, сколько ему лет и как долго он уже тренирует свои каналы, нарастить витков он успел. А я еще не успел разобраться, откуда взялся мой свежий виток. Не мог ведь я его самостоятельно взрастить. Уж больно мало поработал, чтобы увеличить свой запас. Василий Янович взялся за лечение дяди. И в этот момент до меня дошла одна крайне важная вещь. «Стойте!» — воскликнул я и вскочил со стула. «Дядь, тебя-то упырь покусать успел?» «Конечно, в ногу мою дубовую», — пожал плечами он. «Больше никуда». «Погоди, Алексей, похоже, до дяди только сейчас дошло, какому риску я себя подверг». «Тихо-тихо, спокойно, Олег Сергеевич». Пожилой лекарь навалился всем телом на дядю и усадил его на место. «С вашим племянником мы уже все обсудили, а вы покажите мне свою ногу». Дядя стянул штаны, и Василий Янович принялся осматривать ногу. Фамилия старика была, кстати, Решетов. Я только сейчас узнал его полное имя, прочитав записи введенной им документации. «Хо-хо», — усмехнулся он. «Да такую кожу и пилой не распилить. Если вашу ногу, Олег Сергеевич, на железной дороге положить, поезд с рельсов сойдет, а вы переломом отделаетесь. Но практиковать такое не стоит». «Знаю», — буркнул Олег. «Еще бы избавиться от этой дряни как-нибудь. Тут современное лекарское дело бессильно», — ответил Решетов. «Один выход – смириться». Прежде чем мы с дядей покинули госпиталь, Василий Янович крикнул мне вслед: «Алексей Александрович, вы уж, пожалуйста, прислушайтесь к моим словам. Будьте бдительны, хорошо? Обещаю», — кивнул я. «Не беспокойтесь. Если симптомы проявятся, сразу же приду к вам». По пути к дому дядя устало потер ребра. «Решетов знает толк», — поморщился он. «Болезненно заращивает. Все тело потом ноет. Но результат все-таки хороший. А ты меня прости, Леш, забылся я совсем. Но будем надеяться, что вовремя ты рану прижег. Если вдруг станешь обращаться, я ж себе этого никогда не прощу. Что я твоему отцу скажу-то? Не думаю, что отцу есть до меня дело», — усмехнулся я. «Но я везучий. Вот увидишь, пройдет неделя, и на меня яд упыря никак не повлияет. Уж если я, умерев, попал в другой мир, с чего бы мне теперь упырем становиться? Хотя за состоянием своим все же стоит проследить». «Ладно, будем надеяться, что все обойдется», — заключил дядя. «Кстати, как в целом рана твоя? Я вот после лечения Решетова чувствую себя так, будто заново родился. Одна нога только беспокоит». «Василий Янович явно знает толк», — согласился я. «Взять бы у него пару уроков». «А ты попроси», — посоветовал дядя. «Он денег за это не возьмет, будь уверен. Наоборот, охотно знаниями поделится. Кстати, до меня только сейчас дошло. Это что же получается? Я теперь никому денег не должен?» «Ты слышал крик Кособакова?» — напомнил я. «Если он и выжил, вряд ли упыри обделили его укусами. Он уже не жилец». «Негоже радоваться смерти», — ответил дядя, — «но смерть этого ублюдка меня сильно осчастливила. Поделом ему, не будет людей терроризировать. С дядей я был во многом не согласен. Он сам влез в работу с бандитами. Должен был понимать, чем это может быть чревато. Хотя отношение к судьбе Кособакова я разделял. Таких, как он, уже не переучить. Арсения не ссылка, ни побои, ничего бы уже не исправило. Он встретил закономерный конец. «Мне, право, неловко», – произнес Олег. «У меня-то скопленных денег совсем немного осталось. Долго оплачивать съемную квартиру не смогу, а сидеть у собственного племянника на шее. Забудь», – перебил его я. «Вы с Катей меня приютили, дали еду и кров. Я всегда буду готов отплатить добром. Да ты уже столько добра нам дал, что...» Дядя замолк. Как раз в этот момент мы завернули за угол и оказались у территории, где находился наш дом. Я испытал те же эмоции, что и Олег. Слов, чтобы описать увиденное, мне не хватало. «Алексей», – прошептал дядя, – «это что еще такое? Я ожидал увидеть все что угодно, но только не это. Хочешь, верь, хочешь, нет», – произнес я, не отрывая взгляда от места, где был наш дом, но я сам в шоке. Глава 25. Я ожидал увидеть руины. Думал, что покажу дяде его дом в том виде, в котором оставил его перед уходом в красные грифки. Но руин не было, а вместо нашего особняка стоял совершенно другой дом. Такой же покосившийся, построенный из тех же материалов, что и предыдущий, но другой. Он был уже, имел совсем другую структуру. Зато над вторым этажом образовался небольшой третий этаж с балконом. «Ничего не понимаю, Алексей», — потер затылок дядя. «Мы точно адресом не ошиблись, хотя нет, не ошиблись. Вон, напротив дом Петровых. Значит, это точно мой дом. Но ты ведь сказал, что он рухнул». «Так и было», — кивнул я. «Ума не приложу, каким образом он мог восстановиться. Не построил же его кто-то заново, за одну ночь. Ну, давай глянем изнутри», — неуверенно предложил дядя. «Пойдем, только аккуратно, будь наготове». «Не сомневаюсь, что он может рухнуть заново», – предупредил я. Мы с дядей медленно вошли в прихожую. Я уже начал догадываться, что восстановление дома как-то связано с его проклятием. Но чего точно не ожидал, так это изменение интерьера. Мебель, кухня, все будто пересобралось заново из уже имевшихся материалов. Все вещи были разложены по своим местам, будто кто-то заботливо навел порядок в доме. Пока дядя пошел проверять подвал, я поднялся на второй этаж и обнаружил, что даже книги в библиотеке вновь были расставлены по полкам. «Странно, только комната моя куда-то исчезла». «Ну что там?» – крикнул мне Олег. «На втором этаже библиотека и ваша с Катей спальня. Что с подвалом?» «Тут без изменений», – ответил он. «Все как было, так и осталось. Если предположить, что дом восстановился под воздействием того же проклятия, то подвал он затронуть и не должен был. Его построили позже, и магической связи с остальной частью здания подземный этаж не имел. Я решил подняться на появившийся из ниоткуда третий этаж, на котором была всего одна комната, и обнаружил в ней свои личные вещи. «Ну спасибо, домишко», — усмехнулся я, — «выселил меня на чердак, зато балкон подарил. Чертовщина какая-то», — вспрыснул дядя, когда мы с ним вновь пересеклись на кухне. «Смотри, он даже морозный ящик починил». «Морозный ящик?» Только сейчас я обратил внимание, что на кухне стоял металлический короб, от которого веяло холодом. «Это что же получается? У нас теперь холодильник есть? В 19 веке? Зараза, у меня валялся разряженный морозный кристалл», — вспомнил дядя. Он умудрился его каким-то образом зарядить и обратно в ящик вставить. «Слушай, так ведь это ж вообще здорово. Надо почаще его разваливать. В этом должна быть какая-то логика», — нахмурился я. «Этой ночью нас с Катей чуть намертво не завалило, а теперь он подсовывает нам совершенно другую жилплощадь». «Нет, дядь, вам с Катей и ребенком здесь оставаться нельзя. По крайней мере, пока я не узнаю, в чем проблема». «А как ты без проклинателя собрался это узнать?» — пожал плечами он. «Это ведь невозможно. Ты — лекарь, а не специалист по темной магии. Это не обсуждается», — твердо ответил я. «Вы втроем переедете в съемную квартиру. Ее поиском я сам займусь, можешь не беспокоиться. На самом деле у меня было несколько причин так поступить. Просто я не хотел напоминать Олегу о второй. Мало того, что дом для его семьи опасен, так теперь еще и я нахожусь в подвешенном состоянии. Пока есть риск, что я могу стать упырем, лучше огородиться от остальных Мечниковых. Скорее всего, уже сегодня найду квартиру», — пообещал я. «Что в госпитале сказали? Когда Катю отпустит?» «Клавдия говорит, что она уже может уходить домой. С ней все хорошо», — улыбнулся дядя. «Да и я не думаю, что ей стоит валяться в одном здании с больными людьми. Так что, как только будет квартира, я сразу же заберу ее с ребенком оттуда. «Имя-то вы мальчику уже придумали?» – спросил я. «А то ребенок да ребенок. Если честно, я не хотел выбирать имя, пока не узнаю пол», – произнес дядя. «Но думаю, что мы назовем его Сергеем, в честь моего отца. Как ты помнишь, вчера была его память. Мальчик родился в день рождения своего деда, Сергея Алексеевича Мечникова. Добрый знак, он был могущественным лекарем. Ты заметил, что и твой сын магией не обделен», — подметил я. «Так мы ведь это поняли еще когда у Кати начался конфликт с его силой», — ответил дядя. «Но я думал, что мы ее подавили отварами Монорилианы». «Не подавили. В попыхах я убедиться не смог, но, кажется, у Сергея Олеговича от рождения далеко не один виток», — пояснил я. «Да ладно», — выпучил глаза дядя. «Хочешь сказать, у меня родился сильный лекарь? Черт возьми, что же я сам-то не проверил? Надо будет посмотреть, когда вся семья будет в сборе». «А она будет», — уверил его я. «Очень скоро. Возвращайся в госпиталь, забирай Катю. А я пойду в доходный дом, узнаю, как у них обстоят дела со свободными квартирами». Мы с дядей разделились. Он похромал к госпиталю, а я еще раз осмотрел дом, прежде чем отправляться на поиски квартиры. «Токс, а проверь-ка на всякий случай, нет ли здесь муравьев?» – попросил клеща я. Тот, зажужжав, выскочил из сумки и ринулся елозить по дому. Я же спустился в подвал, прошел в потайную комнату и вновь положил руки на лекарскую платформу. В очередной раз убедился, что всего у меня теперь 3 витка. Я вернул обратный назад, к лекарской чаше, и, принудив свои органы чувств к самодиагностике, изучил новорожденный виток, и рос он достаточно быстро. За какие-то 5-6 часов лекарский магический канал сильно увеличился в размерах и уже почти догнал своих собратьев. «Откуда ж ты взялся, малец? Я выполнил какое-то особое условие, сам того не осознав, или же мои витки наращиваются куда быстрее, чем у остальных лекарей? Возможно, роль сыграл стресс, который я получил в битве с упырями. В таком состоянии тело мобилизует все силы, усиливает кровоток и способствует выживанию организма. Может, именно из-за стресса моя магическая система породила новую ступень силы? Жежу», — сообщил мне удовлетворенный клещ. «Странно, но я начал интуитивно его понимать. Прямо сейчас он имел в виду, что в доме чисто, муравьев нет. Молодчина, Токс, полезай в сумку, мы уходим», — объявил я и покинул дом дяди. В доходном доме мне предложили на выбор несколько квартир. Оказалось, что в Хоперске всего имеется 10 таких помещений, и все они находятся в одном здании. Видимо, арендный бизнес только-только начинает зарождаться. «Мне нравится вариант с 2 комнатами, сказал я, указав рукой на один из планов квартир, которые предоставил мне арендодатель. «На каком этаже она находится?» «На 2-м, господин», — улыбнулся мужчина. «Отличный выбор. С балкона открывается вид на Хоперскую площадь. И сумма небольшая, всего-то 15 рублей за месяц. Действительно, не так уж и дорого. Если продолжу получать тот же доход, что и прежде, то аренду квартиры даже не почувствую». «Тогда по рукам», — кивнул я. «Оформляемся». Уже через час Олег, Катя и Сережа Мечниковы оказались в новой квартире. Стоит отметить, арендодатель не обманул. Жилье оказалось качественным. Вся мебель новая, никаких щелей, как в нашем собственном доме. «Здесь вы точно будете в безопасности», — заключил я. «Я даже не знаю, как нам тебя отблагодарить, Алексей», — вздохнула Катя, аккуратно укладывая ребенка на кровать. «Зато я знаю», — перебил ее дядя. «Мы не будем сидеть у тебя на шее». «Я не буду. Теперь-ка Собакова больше нет, и я снова могу позволить себе вести частную лекарскую деятельность. Вряд ли кто-то станет меня прижимать, раз вся его организация распалась. Скоро тебе больше не придется оплачивать за нас все. Это решение я одобряю, работать нужно нам обоим», — согласился я. «Но пока что можешь не спешить, тебе бы после пленения еще восстановиться. Ты уверен, что не хочешь с нами остаться?» — спросила Катя. 2 спальни, все уместимся». «Нет, я все же прослежу за домом. А вы пока располагайтесь», — сказал я. «Если будут нужны какие-то личные вещи, скажите, я принесу». Я собрался покинуть квартиру, но в прихожей меня догнал дядя. Он положил руку мне на плечо и восторженно прошептал: «Проверил, Алексей, 4 витка. 4, представляешь, у Сережи», — удивился я. «То-то я почувствовал, что уж больно мощную энергию источает мой двоюродный братец. У вашего деда тоже было 4 витка», — сказал Олег. «Я хоть и не верю во всю эту чепуху вроде переселения душ или реинкарнации, но мальчик явно пошел в моего отца. Я даже думаю написать твоему, а впрочем, неважно, не буду грузить тебя своими проблемами». Я побрел домой, и всю дорогу меня не покидало ощущение, что жители Хоперска обращают особое внимание на кольцо, что надето на указательный палец моей правой руки. Не может же быть такого, чтобы всем было известно о его свойствах, но пока что снимать его я не собираюсь. Уверен, могут найтись умники, которые, узнав о падении Кособакова, захотят заполучить его власть в свои руки. В таком случае это кольцо лучше уничтожить. И я бы уже давно это сделал, если бы знал, как это может повлиять на зависимых от него людей. Что, если при разрушении камня, уносящих огненную печать, активируется самовозгорание? Лучше так не рисковать. Оказавшись дома, я поднялся в библиотеку, чтобы поискать информацию о стихийных кольцах в книгах дяди, но ничего полезного так и не обнаружил. Последние несколько дней высосали из меня все силы. Вторые сутки без сна дали о себе знать, и я вырубился в 6 часов вечера. В полночь меня разбудил раскат грома. Я резко вскочил с кровати и посмотрел на свои руки. Только что мне снилось, как они болезненно удлиняются. Хруст костей до сих пор стоял в ушах. И что же это? Знамения или обычные игры подсознания? Однако на этом странности не закончились. Сквозь раскаты грома до меня донесся монотонный стук. Токс, который все это время спал под моей кроватью, тоже проснулся и сжался от ужаса. Я впервые видел его настолько напуганным. «В чем дело, Токс?» – прошептал я. «Чувствуешь кого-то?» «Жужу», – буркнул он. «Мне начало казаться, что в доме мы уже не одни. Все-таки хорошо, что я переселил дядю с его семьей в съемную квартиру. Там и охрана имеется, доходный дом хорошо заботится о своих жильцах». Я поправил кольцо, зарядил левую руку магией обратного витка и неспешно спустился на первый этаж. Оказалось, что стук доносился из-за входной двери. За ней кто-то стоял. «Гости, в полночь, прекрасно, то, что нужно в ночь перед понедельником». Я накинул пояс с ножнами на бедра, затем бесшумно подкрался к двери и резко ее распахнул. «Доброй ночи, Алексей Александрович», — поприветствовал меня Сухоруков. «Не знаю, как относится в этом мире к плохим приметам, но пришедший посреди ночи патологоанатом, это явно не к добру. Что вам нужно, Антон Генрихович?» Нахмурился. «Поговорить, не более», — ответил он. «Я оказал вам услугу, не пришел на помощь Кособакову. Теперь хочу обсудить вопрос дальнейшего сотрудничества. Наше сотрудничество ограничивается тем, что я лечу людей, а вы вскрываете трупы». «На этом все», — заключил я и попытался захлопнуть дверь, но Сухоруков вцепился в ручку и помешал мне это сделать. «Прошу вас», — прохрипел он, — «всего один разговор, и я отстану. Вы ведь наверняка хотите узнать, как работает колечко, которое вы отобрали у Кособакова. Ублюдок прямо-таки мои мысли читает. По-хорошему нужно гнать его отсюда в шею. Но упустить информацию о кольце я не могу. Это одна из главных проблем, которые я должен решить в ближайшее время». «Хорошо, входите», — согласился я. «Только без глупостей. Я знаю, что на вас огненная печать. Одно лишнее движение, и у вас начнется отнюдь необыденная лихорадка». Мое замечание застало Сухорукова врасплох. Всего на секунду, но он выдал свою озабоченность этой угрозой. Похоже, патологоанатом не знал, что мне уже известно о его зависимости от кольца. «Не стоит держать меня за самоубийцу», — хмыкнул он. «Повторюсь, я пришел поговорить, а не ругаться». Сухоруков прошел в гостиную. С его плаща стекала дождевая вода. «Еще и в доме мне наследил. Хороший гость, ничего не скажешь». Мы расположились за столом, после чего я первым начал разговор. «Значит так, Антон Генрихович, я уже давно понял, что вы игрок очень неоднозначный. Вы служили Кособакову, но хотели его предать. Могу понять, почему. Из-за кольца. И по этой же причине я вряд ли смогу поверить хоть одному вашему слову, поскольку теперь вашей целью является воткнуть мне нож в спину и освободиться от печати. Что ж, теперь ваш ход, попробуйте переубедить меня в обратном». «Ну уж тогда не нож, а скальпель», — хохотнул он. «Господин Мечников, возможно, вы еще не поняли, но я искренне желаю дружить с вами. Только я, не единственный, кого вам стоит опасаться. Я просто пешка в сравнении с теми, на ком еще висит эта огненная печать. Кособаков хорошо постарался, чтобы захватить власть в Хоперском районе. И уж поверьте, Эти люди не будут стучаться к вам в дверь. Скорее всего, вас просто убьют во сне. И что вы предлагаете? Хотите, чтобы я отдал вам кольцо? Рассмеялся я. Вы правда думаете, что я на это пойду? Нет, я лишь хочу, чтобы вы сняли с меня печать и поделились знаниями о своем обратном витке, произнес патологоанатом. Они меня очень интересуют. А взамен, сложив руки на груди, спросил я. А взамен я перечислю вам имена тех, кто носит огненную печать, ответил Сухоруков. И поклянусь, что стану вашим верным помощником в любых делах. Как только я сниму печать, вы сразу же предпримите очередную попытку меня убить, помотал головой я. Нет, так не пойдет. Я уже сказал, что не могу доверять вам, как помощнику. Сухоруков собирался сказать что-то еще, но его внимание отвлек крадущийся в тенях Токс. Антон Генрихович, жутко оскалив зубы, улыбнулся, а затем взглянул на меня. Однако с плодом моего творения вы до сих пор неплохо уживаетесь. Значит, в каком-то смысле, помощь мою вы все же приняли, Алексей Александрович, заявил он. С каким еще плодом? Это вы про Токса? Спросил я. Токса, расхохотался Сухоруков. Да вы уже имя ему придумали, эй, Токс, патологоанатом свистнул. Как там твое второе сердце? Пока что бьется, ничего необычного в его словах нет. Он тоже участвовал в том вскрытии. Значит, видел, что у моноклеща есть два сердца. Но почему у меня такое отвратительное предчувствие? Вы ведь не думали, Алексей Александрович, что это сердце взялось в клеще из ниоткуда? Улыбнулся Сухоруков. У обычных моноклещей его нет. К чему вы клоните? Это я подарил вторую жизнь вашему питомцу. Создал для вас маленького защитника, заявил Сухоруков. Теперь понятно, почему Токс так взбаламутился, когда почувствовал приближение Сухорукова. Только вот есть одна проблема, я все равно ему не верю. Не может быть, чтобы этот человек намеренно пытался мне помочь. А если и пытался, то только из-за своих корыстных мотивов. И я принял решение, я лучше сам найду людей, которые зависимы от моего кольца, произнес я. Работать с вами не буду ни при каких обстоятельствах. Более того, я ведь и сам могу угрожать вам, Антон Генрихович. Могу потребовать, чтобы вы назвали имена, а иначе будет активирована огненная печать. Улыбка с лица Сухорукова быстро исчезла. Вы не сделаете этого, Алексей Александрович, нахмурился он. Не сделаю, верно, кивнул я. Пока что, но если вы хоть на шаг приблизитесь ко мне или к моей семье, кольцо получит приказ убивать вас. А теперь убирайтесь из моего дома. Меня так просто не проведешь. Он всеми силами пытается показать, что является моим другом. Но на деле это не так, совсем не так. Сухоруков резко вскочил из-за стола, повалив стоящие рядом с ним стулья, и быстрым шагом вышел из моего дома под ливень. «Токс!» — крикнул я. «Поди-ка сюда!» Клещ запрыгнул на стол. Я перевернул его и внимательно осмотрел брюшко своего питомца. Сразу мне заметить эти едва уловимые признаки не удалось. Ничего удивительного. Клещ выглядел живее всех живых и вел себя, как верное животное. Однако вокруг его первого сердца так и сохранились очаги некроза. И повреждения, которые я нанес обратным витком, тоже никуда не делись. «Так на самом деле ты мертв, дружище?» – вздохнул я. Сухоруков ворвался в свой морг, чуть не сорвав с петель входную дверь. Первым делом он достал свой скальпель и выпустил скопившуюся злобу на одном из трупов. «Ублюдок, мечников!» «Скотина!» – верещал он, не беспокоясь о том, что эту вспышку гнева кто-то заметит. Все его крики заглушали раскаты грома. «А ты чего развалился?» – бросил патологоанатом одному из трупов. «Поднимись!» Сухоруков прошел вглубь морга, а тело, которое он только что молотил, медленно сползло со стола и пошагало за ним. Я припугнул проверяющего, вернул ему фонендоскоп. «Ну да, может быть, пытался разок убить, или пару раз, какая разница?» кричал Сухоруков своему молчаливому собеседнику. «Что ж он никак не поймет, мне нужна информация о его силе. Она мне жизненно необходима». Патологоанатом скинул с головы шляпу и провел худощавой рукой по длинным мокрым волосам. «Странно только, что клещ не убил его сразу», промычал он. «Неужто я случайно засунул в него другую душу?» Сухоруков рухнул лицом на секционный стол и нервно засмеялся. «А ведь он теперь может сжечь меня в любой момент, как только ему вздумается. Кособакову я был нужен, а Мечникову – нет. И я не смогу больше сделать ни одного шага. Ничего не смогу предпринять, пока на мне это огненное». Сухоруков замолчал, глядя на свое оголенное предплечье, что сияло во мраке морга, будучи единственным источником света. Хаем, шумно выдохнул он и протер свой скальпель о полы плаща. А, впрочем, так ли нужна мне эта рука? Глава 26. Да чтоб меня, куда делся этот чертов Сухоруков? Выругался главный лекарь, когда я вошел в фойе амбулатории. Кто теперь будет этим заниматься? Утро только началось, а наш патологоанатом Сухоруков уже создает всем проблемы. Может быть, его вчера смыло дождем, или молнией поразило. Вот это было бы счастье. Что случилось, Иван Сергеевич? Спросил я. Зачем он вам срочно понадобился? Да девушка молодая померла, вздохнул он. Совершенно непонятно, из-за чего это произошло. А Сухорукова нет на рабочем месте, и морг закрыт. Я бы сам вскрыл ее в крайнем случае. Смерть молодых людей – это всегда повод насторожиться. Причиной может быть упущенное лекарями острое заболевание или же насильственная смерть. Лучше это перепроверить. Думаю, имеет смысл самостоятельно в этом деле разобраться, пока нет пациентов. В патологической анатомии и физиологии я разбираюсь куда лучше лекарей 19 века. Значит, и посмертный эпикриз оформлю качественнее. Иван Сергеевич, позвольте мне вскрыть девушку, попросил я. Чего? Усмехнулся он. А вы что же, Алексей Александрович, еще и патологоанатомом себя возомнили? Я разбираюсь в этом ремесле, твердо сказал я. И разве я вас хоть раз подводил, Иван Сергеевич? Кроме той проверки, усмехнулся он, нет, не подводили. И проверку организовал Мансуров, отметил я, так что моей вины в этом нет. Всем доброе утро, хмуро пробубнил вошедший в амбулаторию барон. Владимир Мансуров быстрым шагом прошел мимо нас на второй этаж, и уже через пару секунд я услышал, как он хлопнул своей дверью. Что ж, он выздоровел, уже хорошо, пожал плечами я. Ладно, Алексей Александрович, пока спуститесь в подвал. Я попросил Матвея организовать там временный морг, пока мы пытаемся найти Сухорукова. Скальпель могу вам одолжить. Было бы очень кстати, кивнул я. Своего я пока что не приобрел, а он лекарю и без надобности, ответил Кораблев. А здесь бы я поспорил. Как я понял, у местных лекарей нет деления на хирургов и терапевтов. Похоже, все только полагаются на магию и не пытаются пробираться внутрь человека, чтобы его вылечить. Хотя это я сильно замахнулся. Скальпель может пригодиться и в более простых делах. Хотя бы тот же кожный карбункул вскрыть для удаления гноя. Но поверить в отсутствие хирургии сложно. Попробую-ка задать Кораблеву вопрос, который может показаться ему глупым. Иван Сергеевич, прежде чем мы с вами разменемся, произнес я, лекари у нас есть. Повитуха тоже. А где же хирург? Кораблев взглянул на меня так, будто увидел меня впервые в жизни. Кто? Хирург? Ха! Хохотнул Кораблев. Сразу видно, столичная закалка. Откуда ж мы возьмем в Хоперске хирурга? Они все либо в столице, либо на войне. Тут мы и без них неплохо справляемся. Из этой фразы я смог извлечь много информации. Если в моем мире хирургия развивалась с большим трудом, подхватив свое начало еще у цирюльников, то здесь это редкая и престижная профессия. Только, несмотря на свой престиж, похоже, она все равно осталась недооцененной. Раз он упомянул войну, значит, хирурги занимаются сплошными ампутациями и удалением осколков. То есть, это не привычные мне хирурги, а скорее уж травматологи. Видимо, и в этой сфере есть, что изменить. Я забрал скальпель у Кораблева и пошагал к подвалу. И до чего же меня шокировал тот факт, что у входа в подземный уровень амбулатории сидел знакомый мне человек, Андрей Бахмутов. Рядом с солдатом расположились двое пожилых людей, и все они горько плакали. Даже сам Андрей не скрывал слез, позабыв о своей мужественной натуре. «Андрей!» – тихо позвал его я. Маг воздуха медленно поднял голову и посмотрел на меня красными от слез глазами. «Лешка!» – прошептал он. «Сонька, сестра моя, померла!» Он снова закрыл глаза ладонями, не в силах продолжать этот разговор. В каком-то смысле я даже пожалел, что согласился на предстоящую процедуру. Обычно врачи отказываются взаимодействовать с родственниками, а также с друзьями и их семьей. Тут играет роль эмоциональный фактор, из-за которого медик может упустить нечто важное. А я к Бахмутову уже привык. Он много раз помогал мне. Жаль только, что с сестрой вовремя не обратился. Может, я бы смог ее восстановить. Но деваться некуда. Раз вызвался, дело нужно довести до конца. Соболезную, коротко сказал я. Андрей, на пару слов тебя можно? Солдат тихо кивнул, что-то прошептал родителям и отошел со мной в другой конец коридора. Понимаю, что тебе сейчас тяжело, сказал я, но мне по-хорошему нужно знать, что случилось с твоей сестрой. Ты ведь еще пару дней назад приходил ко мне и был бодрячком. Значит, с ней все было в порядке? В порядке, Алексей, шмыгая носом, ответил он. Да еще вчера вечером все было в порядке. Ушла Соня к себе в спальню, ни на что не жаловалась. А на утро, хладный труп. Бахмутов вновь залился слезами, и я понял, что больше его тревожить не стоит. Андрей, скажу тебе только одно, произнес я. Сейчас я пойду ее осматривать. Вы с родителями хотите знать, в чем причина смерти. Если для вас это уже не важно, идите домой, не мучайтесь. Как же, Леш, а потом ее ведь еще. Бахмутов собрался с силами. Хоронить ведь нужно, по всем обычаям. Моя семья Грифону поклоняется. Значит, ждать не придется. Пойдем сразу отправлять на небеса. Тогда подождите еще немного, полчаса-час, максимум, кивнул я. Постараюсь побыстрее. Обычно вскрытия занимают больше времени, но, думаю, если потороплюсь, справлюсь и раньше. Тем более, такая внезапная смерть на фоне полного здоровья может быть связана только с мозгом или сердечно-сосудистой системой. Другие варианты, казуистика, редкость. Я оставил Бахмутовых за спиной и спустился в подвал. Как раз к этому моменту сторож закончил расчищать зону для вскрытия. В подвале под амбулаторией горела лишь одна магическая лампа. Все остальное царило во мраке. «Готово, господин Мечников», — поклонился мне Матвей. «Можете, так сказать, Инта. Приступайте, в общем». «Спасибо, Матвей», — ответил ему я. «Жалко девчонку», — вздохнул он, поднимаясь наверх. «Совсем еще молоденькая. Кошмар. Странно, но как только я спустился в подвал, моя лекарская энергия вспыхнула в груди. Причем жар от нее отразился даже в голову. Затылок начал нестерпимо ломить. Что это? Надеюсь, не лихорадка от превращения в упыря? Да нет, быть того не может. Прежде чем подойти к телу сестры Андрея, я решил пойти на один рискованный шаг. Положил левую ладонь на свою грудь и задал магии команду убить все микроорганизмы в своем теле. Чертыхнуло от этого разряда меня сильно, но я все же устоял на ногах. Однако это действие имело смысл только в одном случае, если превращение в упыря вызывает вирус или бактерия. Однако, если в основе этой заразы лежит какое-то магическое начало или яд, будет уже не так просто. Хотя, скорее всего, я сильно преувеличиваю. Обычная паранойя. Велик шанс, что я и вовсе не получил нужной дозы слюны. Рану-то я прижег. Значит, и все токсины должны были распасться. А если не все, то точно большая их часть. Я подошел к импровизированному секционному столу, на котором лежала темноволосая девушка, Софья Бахмутова, а точнее, ее тело. Судя по ее лицу и очертаниям, ей едва исполнилось 18 или 20 лет. Действительно, совсем еще юная. Стоп, да какого же черта моя лекарская магия продолжает так гореть нестерпимое ощущение? Все тело зудит, грудь пылает, а правая рука сама по себе вспыхивает ярким холодным светом. Как только я откинул ткань, что прикрывала Софью, и приложил сталь скальпеля к ее груди, меня озарило. Господи, я убрал скальпель, не успев нанести даже царапины. Не знаю, каким богам стоит молиться в таком случае. Тут их, похоже, слишком много. Грифона упоминает большинство, но, судя по контексту, он лишь один из нескольких. Но и это не важно. Учитывая мой небольшой опыт, лекарская магия никогда не дает о себе знать, если кому-то в моем окружении не требуется срочная помощь. А включилась эта сила только тогда, когда я спустился в подвал. А что если Софья Бахмутова на самом деле жива? Что, если это клиническая смерть? Лучше проверить и убедиться в этом до того, как кто-то из моих коллег ее вскроет. Сознания нет, дыхания тоже. Я положил пальцы на ее запястье и прощупал пульс. А вот здесь главное не ошибиться. Иногда, неправильно расположив пальцы, можно ощутить пульс, но свой собственный. Пульсация в кончиках пальцев тоже есть, особенно в большом. Поэтому нельзя перепутать свои признаки сердцебиения с ритмом пациента. На всякий случай я приложил ухо к груди девушки, а затем ударил по ее миокарду лекарской магией. Если ее тело мертво, труп никак не отреагирует. Однако я услышал мягкий короткий стук. Он появился совсем ненадолго, а после этого вновь исчез. Я надел фонендоскоп и приложил головку инструмента к ее межреберью. Готов поклясться, что я слышу сокращение сердца. Тихие, едва заметные. Я решил пойти дальше и надел на ее плечо манжету тонометра, а затем накачал воздуха, совсем чуть-чуть. Сильно пережимать артерию было нельзя, иначе любой звук исчезнет. И ненадолго пульс снова появился. Жива, она жива, трупных пятен нет, зрачки, когда я поднимаю пальцами ее веки, реагируют на свет магической лампы. Это не смерть, не биологическая и не клиническая, это нечто куда более редкое. Я поспешил подняться к семье Бахмутовых. Для меня было важно сказать скорбящим родственникам, что шанс спасти ее еще есть. Просто для этого потребуется смекалка и большой запас магической энергии. «Андрей», – произнес я, оказавшись перед скамьей, на которой сидели Бахмутовы, – «и вы, уважаемые, вскрытие я не начал, потому что девушка жива». Вся троица одновременно подняла на меня свои взгляды. «Что вы сказали?» – просипел старший Бахмутов. «Алексей, что ты такое говоришь?» – не поверил моим словам Андрей. «Это называется летаргический сон», – объяснил я. «Причина мне пока не ясна, но Софья уснула, да так крепко, что отличить ее от мертвеца попросту невозможно». Мать вновь завыла, уткнувшись в плечо Андрея. «Так что же нам делать, Алексей?» – крикнул солдат. «Ты только скажи, я помогу всем, чем только можно». «Знаю, что поможешь», – кивнул я. «Но для начала мне нужно переговорить с главным лекарем. Ей нужна очень качественная помощь. А точнее, Софье Бахмутовой нужно реанимационное отделение, которого здесь нет. Чем же я могу ей помочь? У меня теперь есть два витка, но рисковать в таком случае не стоит. Для начала нужно обсудить ситуацию с Кораблевым, и только после этого приступать к решительным действиям». Я поспешил на верхний этаж к кабинету главного лекаря. «Иван Сергеевич», — воскликнул я, — «пациентка жива». «Какая пациентка?» — не понял он. «Вы уже закончили вскрытие? Так быстро? Да я про мертвую и говорю», — попытался объяснить я. «Не мертва она. Это явление называется летаргическим сном. Мы должны ей помочь. Девчонке просто не хватает сил прийти в себя». Кораблев побледнел. «Да вы, должно быть, спятили, Мечников», — удивился он. «Какой еще сон? Я лично ее осмотрел. Моя магия не отозвалась. Значит, она мертва. Почему он ничего не знает про летаргию? Это явление чуть ли не в средневековье наблюдали. Сейчас даже та эпоха уже давно позади. У нас вот-вот настанет новейшее время. Через 50 лет, 20 век. Почему он этого не знает? Пойдемте со мной, сейчас вы сами все поймете», — настоял я и повел главного лекаря в подвал. Кораблев побрел за мной нехотя. Он не мог смириться с тем, что его витки этого не почувствовали. И это тоже было странно. Мой коллега Эдуард Родников говорил, что у Кораблева чуть ли не 6 витков. Это очень могущественная сила. С ней-то главный лекарь должен чувствовать в 100 раз больше, чем я. Когда Иван Сергеевич вновь осмотрел девушку, уже по выражению его лица я понял, он все еще не видит очевидного. «Опять ваше изобретение?» «Да, Мечников», — проворчал он. «Дайте отгадаю, послушали ее сердце своим фонендоскопом?» «Так и есть», — кивнул я. «А еще измерил давление. Всего лишь 50/20, но оно есть. Ваши приборы врут», — заявил он. «Моя магия не работает. Передо мной труп. Труп бедной девушки, причину смерти которой можно узнать только с помощью вскрытия. А вы этого решили не делать. А я думал, что мы с вами уже начали друг другу доверять», — нахмурился я. «Отдайте скальпель», — попросил Кораблев. Его голос звучал как приказ. Я понимал, что спорить с главным лекарем бесполезно, иначе он будет мне мешать. Что ж, значит, придется пойти на отчаянные меры. «Не надо, Иван Сергеевич, я все сделаю сам и докажу, что не ошибся», — произнес я. «Так-то лучше», — кивнул он и пошагал наверх. «Андрей», — позвал Бахмутова я, — «спустись сюда. Это твой последний шанс попрощаться с сестрой». В этот момент старик уже был на первом этаже. Андрей же, послушавшись меня, юркнул в подвал. «А теперь держи дверь, дружище», — велел я, — «не пускай его сюда. Я вытащу твою сестру из этого состояния, Мечников», — взревел Кораблев. «Что ты творишь? Ты же пообещал доказать свою ошибку». «Ошибся я, когда пошел к вам за советом, Иван Сергеевич», — ответил я, поспешно спускаясь к секционному столу. «Леша, ты точно знаешь, что делаешь?» — крикнул мне Андрей, поддерживая дверь своим массивным плечом. «Клянусь тебе, жива твоя сестра», — уверил его я, — «но из этого сна ее нужно достать, иначе точно уйдет на вскрытие». «Понял, друг», — кивнул Бахмутов. «Тогда не отвлекаю тебя, делай все, что потребуется». Я сконцентрировался сразу на всех наиболее важных системах органов и принялся вливать в нее ману. Сначала в сосуды мозга, затем в сердце, в легкие. А в легкие не хватает. «Черт, Поток кислорода тоже нужно усилить. Не могу же я колдовать и одновременно с этим делать искусственное дыхание. Тем более, Андрей может это понять превратно. Еще отпустить дверь, и всему лечению придет конец. А вообще-то, именно это он и должен сделать. «Андрей!» — крикнул я. «Нужна твоя помощь. Найди, чем забаррикадировать дверь. Твой воздух нам понадобится. Сделаем его. Искусственную вентиляцию легких. Маг воздуха идеально подойдет для такой роли». «Сейчас», — откликнулся он, затем схватил стоящую рядом коробку и придвинул ее к двери. Спустившись ко мне, Андрей замер. «Алексей, что с тобой?» — побледнел он. «Сестру твою спасти пытаюсь», — воскликнул я, «вливай воздух ей в ноздри по моей команде». «Нет, я имею в виду», — произнес он, однако его перебили звуки борьбы снаружи. «Тебя сюда не звали», — услышал я за дверью приглушенный голос Кораблева. «Уходи, да пошел ты к черту, старый ублюдок». Послышался голос Олега Мечникова, а затем звук удара, крик Кораблева и грохот от падения его тела на пол. «Алексей!» — крикнул мне Олег. «Пожалуйста, скажи, что ты здесь?» «Здесь!» — откликнулся я. «Дядь, ты не вовремя!» «Племянник!» «Сережку украли!» «Тот поганый патологоанатом!» «Сухоруков!» «Леша, послушай меня!» — схватил меня за плечи Андрей Бахмутов. «Ты точно хорошо себя чувствуешь, у тебя глаза красные. За всей этой суетой я не почувствовал, как мое тело обуяло лихорадка». В голове всплыли слова Василия Яновича о признаках превращения в упыря. «Похоже, на этот раз я попал по полной».